Галина Сергеевна Уланова. Годы жизни 1910-1998. Курсив. Балерина, народная артистка СССР с 1951 года. Дважды Герой социалистического труда 1974-1980. В 1928-1944 годы выступала в Театре оперы и балета имени Кирова в Ленинграде. В 1944-1960 годы в Большом театре в Москве. Затем работала там же балетмейстером-репетитором. Лауреат Ленинской премии 1957, Государственной премии СССР 1941-1946-1947-1950. Конец курсива. В глазах обывателя люди публичных профессий имеют определенный имидж. Они должны быть общительны, если не сказать богемны, раскованы, эксцентричны, вызывающие, кокетливы. Словом, они обязаны всем своим видом показывать, что пришли из другого, прозрачного мира, где отношения экзальтированы и возвышены, а серая скука обыденности никогда не посещает их дом. В общем, актер в наших глазах – это не профессия, а образ жизни, склад характера, постоянное желание быть на виду. Великая Уланова своей судьбой, своим отречением, подвижничеством развенчала этот устойчивый миф об артисте. Галина Сергеевна жила так, будто ее род деятельности связан с затворничеством, высоким святым служением, куда неизбранным, суетливым пути нет. Родители Улановой – балетный актер и режиссер Уланов, и Романова – классическая танцовщица и выдающийся педагог. Естественно, что Галина с детских лет начала понимать, как трудна жизнь артиста балета, тем более, что росла она в тяжелые послереволюционные годы. Отец и мать подрабатывали за пайку хлеба, танцевали в кинотеатрах перед сеансами. Через весь Петербург пешком в дождь и снег они, подхватив под руки маленькую дочку, тащились в холодные кинотеатры, где Мария Федоровна, стуча зубами от холода, стаскивала валенки и ныряла в атласные туфельки. Они танцевали с огромным увлечением, писала Уланова в воспоминаниях. Танцевали так, что люди, сидевшие в нетопленном зале, улыбались. Счастливые тем, что они видят красивый и легкий танец, полный радости, света и поэзии. Пока шел сеанс, актеры отдыхали, отогреваясь в каморке киномеханика и готовясь к следующему выступлению. А Галя смотрела фильм, неизменно с обратной стороны экрана, засыпая за этим интересным занятием. Ночью отец через весь замерзший город нес девочку домой на руках. Первые балетные занятия Улановой также были связаны с холодными залами, голодными обмороками, потому неудивительно, что нашей героине балет никогда, даже в розовом детстве, не казался чем-то похожим на сказку. «Нет, я не хотела танцевать, не просто полюбить то, что трудно. А трудно было всегда это у всех в нашей профессии, то болит нога, то что-то не получается в танце». В балетной школе маленькая Уланова часто плакала и требовала, чтобы ее взяли домой. Она ненавидела занятия, каждодневную балетную муштру. Думала ли тогда маленькая Галя, что нудный тренинг станет привычкой, без которой она не сможет прожить и дня? Тогда она просто страшилась той маминой суровости, с которой Мария Федоровна внушала девочке мысль: «Если ты не станешь заниматься, ты будешь ничем, у тебя не будет даже профессии, ты будешь никчемной балериной. Надо работать». Остаться без профессии казалось самой страшной карой в семье Улановых, а в качестве профессии воспринимался лишь балет. И она работала. Трудно было преодолеть усталость, болезненность. Уланова в детстве была крайне слабенькой. Скуку и застенчивость. Страшная стеснительность мешала девочке во всем. Она не могла заставить себя отвечать на уроках, и, потупив голову, глотала слезы, когда учитель вызывал ее к доске. Интересно, что подобный речевой зажим остался и у великой Улановой. Однажды после долгой болезни артистка появилась в театре, где товарищи по сцене устроили ей сердечную теплую встречу. Растроганная Галина Сергеевна стала думать, как ей ответить на это. «Завтра перед началом репетиций, — советовали ей, — скажите всем несколько слов благодарности». Но это было свыше ее сил. Страх перед необходимостью сказать речь обрекал Уланова на безмолвие. Тогда она заказала в цветочном магазине маленькие букетики, и на следующий день на пюпитре каждого музыканта, на гримировальном столике каждого актера лежали цветы от Улановой. В этом поступке вся Уланова, с ее органическим неприятием пышного слова. Мысль изреченная есть ложь, с ее деятельной натурой, лучше сказать, действенной. Ее природа вся в действии. Ее мышление – действие, и ничего показного, придуманного. Еще в балетной школе за уроки условной пантомимы Галя получала кол. Как только дело доходило до изучения старых приемов пантомимы с ее вычурной манерной жестикуляцией, столь далекой от жизни, у девочки буквально опускались руки. Она чувствовала себя одервеневшей и бессильной. Так она бессознательно протестовала против балетной фальши. В семье Улановых решительно порицались искусственные улыбки, показные чувства, считалось, что жизнь и так слишком сложна, чтобы тратить силы на мелочи и истерические позы. Такая установка помогла девочке, рано попавшей в балетный мир, где красота часто мешается с красивостью, вдохновение с фальшью и вычурностью, сохранить естественность. Это была балерина неулыбчивая, говорил руководитель балетной труппы Кировского театра Лопухов. Лишенная даже тени кокетства, желание нравится. А ведь балерина обязательно должна кокетливо и задорно улыбаться. Так думают многие. Даже мать Улановой, стоя однажды во время спектакля дочери за кулисами, умоляюще шептала: «Галя, не улыбнись, ради бога, улыбнись хоть разочек». Но Галя не хотела улыбаться заученной улыбкой, жить придуманными чувствами. Она существовала в танце, как подсказывало ей сердце. С первых шагов по сцене Уланова жила в танце по-своему. Не потому, что была она строптива или желала казаться оригинальной, а потому, что не могла выражаться иначе. Это было прекрасное своенравие гении. Уланова несла в танце тему каких-то строго затаенных размышлений о жизни, о человеке. Лопухов рассказывал, что, входя в зал, где занималась еще юная Уланова, вместе со своими сверстницами, он часто ловил себя на том, что смотрел только на Уланову. Она привлекала внимание тем, что всегда танцевала, словно не замечая окружающих, как будто бы для себя самой, сосредоточенно погруженная в свой особый духовный мир.